Действие второе. Картина первая. Время к полуночи. Поздняя осень. На сцене пустынный московский переулок в Хамовниках. Примечание. Хамовники – довольно глухой район Москвы, названный так потому, что он возник на территории Ткацкой слободы, жители которой именовались хамовниками по названию льняного полотна. В настоящее время территория бывших хамовников находится в Ленинском районе. Фрунзенская набережная, улица Льва Толстого, Фрунзенский вал. Конец примечания. Идет переулок с горочки, по ложбинке, в глубине когда-то здесь бывшего оврага. И всю правую сторону занимает белая монастырская ограда, проходящая поверху заросшего травой невысокого вала. За оградой глухая, также белая стена церкви, а дальше смутно белеют колоколенки и главы. Переплетаются голые ветви и стволы. Светят только два окраинных керосиновых фонаря. Один стоит далеко, в глубине и на заворотне переулка, другой помещается у левой панели и скупо озаряет передний план. У самого фонаря в тени стоят и молча курят Яков и Феофан. С густым вздохом Феофан бросает папиросу и тушит ее ногой. Часы на колокольне вызванивают две четверти. Яков: «И так не разгорится. Чего тушишь? Хорош табак?» Феофан: «Хорош». Яков: «Хорош табачок». Феофан: «Да я не понимаю курить, не люблю. Мне Воронин, купец, каких-то сигар дал, кто его знает. А толстые, как палец. Так у меня голова от них болела, было сдох. Куражиться ночью будешь?» Яков бросает папиросу. «Буду. Как это поется? Ах, мамаша, глянь в окошко, кто это тонет на реке в бледно-розовой рубашке с папиросочкой в руке. Куражиться буду, а тебя не возьму». Феофан: «Врешь. Ты теперь прогнать меня не можешь. Я к тебе приставлен. Куда ты, туда я. Опять тебе здесь не место, не татарин». Яков: «Ладно, надоел». Феофан: «И надоем. А мне за тобой легко при моем весе поспешать? Скачешь, как блоха. Пойдем нынче спать, а? Поспишь, милый, отдохнешь, а завтра и куражиться будешь. Хорошо как». Яков: «Ты спи, а я не хочу спать, понял? Взялся за мной ходить, так и ходи, не клянчи. Я тебя еще бегать заставлю, ты мне как рысак заскачешь, обличитель». Феофан: «И где у тебя совесть, Яков?» Яков: «На то я и грешник». «Эй, ступай-ка, на угле меня подожди. Идет». «Кто идет?» «А кому надо, тот и идет. Ну, живее оборачивайся, говорю». Феофан неторопливо уходит, ждет Якова на углу. Нерешительно оглядываясь, выходит справа Василиса Петровна, одетая прилично в черном. «Василиса Петровна, вот он я». Василиса Петровна: «Здравствуй, Яша. Давно ждешь?» Яков: «Давно уж». Василиса Петровна: «Опоздала я. С тобой кто-то был, мне показалось. Кто это?» Яков нехотя смеется: «Да Феофан». Василиса Петровна: «Опять он. Ну и чему ты смеешься, Яков? Мне это очень не нравится. Теперь необходима такая осторожность, а ты? Зачем он с тобой? Мало для тебя пьяниц?» Яков также нехотя: «Его уж спросите». Василиса Петровна испуганно: «Он знает?» Яков: «Нет, откуда же ему знать, когда никто не знает? А догадывается, пожалуй». Василиса Петровна: «Выдаст, выдаст, вот увидишь. Ах, как же ты убийственно неосторожен, Яков! Что ж нам теперь делать? Вот ужас!» Яков: Да не выдаст, вы его не знаете. Ему грешники непокаянные нужны, которых сосать можно. А явленные зачем ему? От явленных ему никакого удовольствия нет. Бросьте его, моя он забота, а не ваша. Что ж, бабочка, стоим, поедем куда или что? Берет Василису Петровну за руку. Василиса Петровна испуганно и несколько брезгливо отдергивает руку. Василиса Петровна. Нет, что ты выдумал, Яков? Мы никуда не поедем. И ты, пожалуйста, не выдумывай этого ехать. Яков согласна. Что ж, не надо ехать, так постоим. А может, и стоять не надо. Я, Василиса Петровна, на все согласен. Нашего Яшу хоть в пирог, хоть в кашу. Василиса Петровна. Я знаю, ты очень добрый. И ты очень деликатный человек, Яков. Я редко видала людей, даже из высшего звания, которые были бы так деликатны. Да, мы здесь побудем, мне надо. Тут никого? Ах, Яша, я так боюсь. Ну-ну, ничего. Яков, а деньги ты хорошо устроил? Ты так легкомыслен, Яша. Яков. Устроил. Василиса Петровна. Помни же, что за мной еще твоих 40 тысяч. Я нарочно не даю их тебе. Я просто не верю в твое благоразумие. Но если понадобится или вздумаешь солидно устроиться, то только скажи. Скажешь? Яков. Ладно. Василиса Петровна. Только слово скажи, понимаешь? И сейчас же деньги будут у тебя. А пока ты, конечно, получаешь за них проценты. Маргарита с тобой? Яков. Со мной. Василиса Петровна. Ну и хорошо, что с тобой. Только будь с ней осторожен, Яша. Она девушка благородная, прекрасная девушка, но у нее бывают фантазии. Ты ее очень любишь, Яков. Яков. Я всех люблю, Василиса Петровна. Василиса Петровна вздыхает. Да я знаю. Разошлись наши дороги, Яшенька. Только бы тебя Бог устроил. День и ночь молюсь ему об этом. Ты еще не знаешь, Яков, какая я благородная. И ты для меня навсегда первый в молитвах моих человек. Сперва за родителей, потом за Николая Ивановича. Ты его не знаешь, Яша, был такой человек. А потом за тебя, Яша, я и за Петра Кузьмича молюсь. Крестится. Царство ему небесное и вечный покой. Молчание. Часы бьют 3/4. Яков. А какой ему Митька наследник памятник ставит? Спрашивал я рабочих. Говорят, 1030 стоить будет. Василиса Петровна. А ты ходил разве? Яков. С Феофаном ходили. На могилке посидели, папиросочку покурили, поплевали. Эх, Василиса Петровна, решил я окончательно, что и не человека я убил, а так, неведомую зверушку. То ли я на могилке сижу, ножки свесил, то ли на качелях качаюсь. Одна во мне стать. Говорит Феофан, что совести, например, у меня нет. Что ж, может и от этого, может и от другого чего. Легко сказать, что совести нет. А куда ж она, например, могла деваться? У всех есть, а у меня нет. Василиса Петровна, а вот вы скажите, может быть человек на свете такой, чтобы совсем у него не было совести? Василиса Петровна, нет, не может. Яков. Я и говорю, что не может. Из одной земли все сделаны. Но только почему же, скажите мне, Василиса Петровна, не могу я почувствовать сожаления, ну, тоски там, или хотя бы заплакать? Слез ли у меня нету? Вот, например, Маргарита Ивановна. Ах, и до чего же она страдает? Ах, и до чего же она мучается? Василиса Петровна. О чем же ей страдать? Ведь все устроилось. Яков. Не знаю. Я, Василиса Петровна, на родину поехать хочу. Повидать захотелось. Да и Маргарита тянет. Идем да идем. А спросишь, куда, так только один ответ и есть. Куда-нибудь. Ну и пойдем куда-нибудь. Чем не дорога для нашего Яши? Василиса Петровна. Да-да, поезжай. Мне кажется, что я могла бы тебя обожать, если бы не... Тут никого? Яков. Никого. Вон Феофан на углу маячит. Да разве он кто? Будьте спокойны, Василиса Петровна. Никого нет. Василиса Петровна. Яша. Яков. А у меня просьба к тебе. Ну так я сейчас скажу. Я хорошую жизнью хочу жить, Яша. Ты понимаешь? Хорошую жизнью. Яков. Понимаю. Василиса Петровна. Хорошую жизнью. Уж не девчонка я, не 20 мне лет. Бывало, девчонка, и тут обещаешься, и тут заклинаешься, в три ручья ревешь, а прошла ночь, и все позабыла, как рукой сняла. А теперь у меня план есть, есть честное намерение. Я уж все обдумала, давно обдумала, еще до, понимаешь? Яков, понимаю. Что ж, вы поживите, а мы позавидуем. Так что мне делать? Василиса Петровна. Погоди, погоди, голубчик. Ты не знаешь, Яша, а вот в этой церкви меня крестили. Господи, прости мне грехи мои тяжкие. А в этом переулочке и домик наш был. Я это место знаю. Теперь домика нашего и в помине нет. Даже место отыскать трудно, где он стоял. А как в нем жилось, Яша? Плачет. Вот часы на колокольне звонят, и тебе все равно, а для меня звон этот неизъяснимо радостен, неизъяснимо печален. Девочка, я его слышала, и вот теперь слышу. Господи, прости мне грехи мои тяжкие. Плачет. Яков. Вот и вы плачете. Василиса Петровна сквозь слезы. Не буду. Яков. Да нет, плачьте, я так. Что ж мне делать, говорите, а то не прошел бы кто. Василиса Петровна. Яша, я его во сне вижу. Яков. Часто? Василиса Петровна. 3 раза. Вчера 3-й раз видела. Яша, голубчик ты мой, пожалей ты меня. Я одинокая и беззащитная. Кому я могу обратиться? Кому могу хоть слово сказать? Прятаться я должна, одинокая, я беззащитная, я женщина, я слабая. Яков. Так. Является? Василиса Петровна. Является. А тебе? Яков. Раз и я его во сне видал, ручкой он на меня махал. Да что, на меня не намашешь, а на вас махал? Василиса Петровна с ужасом. Махал, Яша. Яков. Ишь ты, царь собачий! Василиса Петровна, взмахивая руками. Яков, Яков, да разве это мыслимо так выражаться? Ты меня совсем убить хочешь? Это даже не деликатно, Яша. Тут никого нет? Пожалей меня, Яша. Яков, жалею. Василиса Петровна. Возьми на себя грех перед Богом. Нет, нет, погоди, тут никого нет? Все мне кажется, что идет кто-то. Ты сильный, Яша, ты мужчина, ты ничего не боишься. И кто знает, может быть, ты прав, и бояться не надо. Не знаю, но я так боюсь, я так измучилась вся, что если ты меня не освободишь, я в полицию пойду. Что мне все равно. Освободи меня, Яков. Ты должен меня освободить. Иначе ты не мужчина, иначе ты не благородный человек, каким я тебя всегда считала. Яков. Да, милая вы моя, ну и беру, эко, ну и беру, чего там? Василиса Петровна качает головой. Нет, не так. Яков в недоумении. А как же, беру. Василиса Петровна. Нет, нет, так нельзя, Яков, это несерьезно. Ты должен поклясться, Яков, вот как ты должен. Ах, Господи, вдруг кто-нибудь пройдет. Яша, стань на колени. Яков. Да зачем? Василиса Петровна. Стань на колени лицом к церкви. Лицом, Яша, лицом. О, Господи ты, Боже мой! Нужно же еще, чтобы лицо твое было видно. Яков неловко становится на колени с легкой усмешкой. Так, Василиса Петровна. Теперь смотри. Сквозь камень смотри, Яша. О, Господи, да сквозь камень смотри же. Там маленькая иконочка. Смотри, и лампада неугасимая перед ней. Смотри, смотри, ну и скажи ему. Ах, всю силу собери, Яков, всю силу, и скажи ему. Господи, на одного себя весь грех беру. Яков повторяет. Господи, на одного себя весь грех беру. Я убил. Василиса Петровна. И задумал я. Яков повторяет. И задумал я. Я убил. Василиса Петровна. И каков бы ни был суд твой милостивый, одного меня карай. Нет у меня товарищей, нет у меня участников, один я. Яков повторяет. Одного меня карай, я убил. Василиса Петровна. Нет, нет, не так. Ах да как же мне? Ну, говори, Господи, а если были у меня участники, есть участница одна, то, Господи, на меня ее муку возложи. За мое благородство, Господи, за мою душу, навеки погибшую, за мучения мои бесконечные, дай ей, Господи, отпущение греха. Яков повторяет. За мою душу, погибшую, дай ей, Господи, отпущение греха. Я убил. Василиса Петровна. Клянись. Яков. Клянусь. Встает. Василиса Петровна закрыла лицо руками и молчит. Звонят часы на колокольне, 11 медленных ударов. Василиса Петровна плачет и смеется. «Яшенька!» Яков. «Что, милая, теперь не плачь!» Василиса Петровна. «Яшенька!» Вдруг падает на колени и целует Яшину сопротивляющуюся руку. Яков. «Ну что вы, Василиса Петровна, барыня, дворнику-то Яшке!» Василиса Петровна, вставая. «Яша, друг мой, ты меня человеком сделал, прощай!» Пошатываясь, но быстро уходит. Яков некоторое время стоит один, потом тихонько свистит. Яков негромко. «Эй, Феофан, лезь сюда! Заснул!» Феофан издали. «Нет, Яков!» «Эх, спички потерял! Феофан, спички есть?» Феофан. «Есть! Сам коробок дал! Озяб я что-то! Люди-то все спят, а мы маемся. Ах, и до чего грешник беспокоен! Нет ему угомону во все дни до скончания живота его!» Яков. «Спичку дай!» Закуривать дрожащей рукой. Феофан. «Хм, потеха! Яшка, а рука-то у тебя от чего дрожит?» Яков. «Разве? Ну так это она пляшет, а не дрожит!» Феофан. «Пляшет? А я так, думаешь, и не видал, кто тут с тобой был? Хм, потеха! Ну что ж, куражиться идем или отдумал? Спать бы надо, Яша, уморился я». Яков. «Куражиться! Ах, да и задам же я сегодня звону-перезвону!» Феофан уныло. «Так хоть извозчика возьми! Эх ты, Господи, владыка живота!» Занавес.